Глава 46. Влада. Пока ехали домой, Керем остановился и купил огромный букет цветов. Потом зацеловывал и выглядел до безобразия счастливо. Я же ушла в эмоциональную оборону, боялась, что меня разорвет. В конце концов, мой муж уже не знал, как ко мне подкопаться. Он в итоге просто усадил на диван, взял мои руки в свои руки и спросил. «Ты что, не рада?» А я поняла, что заморожена. Заморожена в своих эмоциях настолько, что даже слова сказать не могла в ответ. Это же моя мечта. Да я с детства грезила, чтобы стать мамой. Даже в «Дочке матери» играла, как профессионал. Так всегда мне родители говорили. Потом столько лет бесплодия, и даже кажется, что не моего. Я здорова. Даже в 39 лет все получилось, по сути, с первого раза. Я здорова. Абсолютно и окончательно здорова, и я стану мамой через недель 30. Но почему-то радоваться я себе не позволяла. Не принято это было у нас в семье, не принято вообще по жизни. Вдруг что? Тогда скажут, что сглазила. Обвинят, что сама свое счастье спугнула. «Влад, ты чего?» — взволнованно спросил Керем. Я же поняла, что плачу. Плачу, как самая что ни на есть дурочка с переулочка. Так проще, так понятнее, так привычнее по жизни. Но, тем не менее, пришлось попробовать успокоиться и ответить. «Рада, очень рада, но я боюсь этой радости, понимаешь?» «Слишком много всего для тебя одной?» Понимающе кивнул он, а потом обнял. Как-то искренне, по-настоящему тепло и уютно. Вот как так получалось, что наша жизнь теперь строилась по правилам, которых мы сами не понимали? На самом деле все вроде просто и сложно одновременно. Со мной человек, который в плане эмоций к нему смог сделать больше, чем Витя за 8 лет. Смог расположить, доверить, не говоря уже о том, что беременна я именно от него. Так, моя хорошая, думаю, ни одному мне налицо проблема. Не знаю, какие у тебя планы, но я бы порекомендовал тебе обратиться к психологу. Не то чтобы ты мне такая не нужна, но согласись. Ощущать эмоции на всю катушку и радоваться жизни — это важно. Удивленно посмотрела на него. Как говорится, еще плюс 5 пунктов в пользу моего турецкого мужа. С некоторой опаской спросила его. «Ты ходил к психологу?» «Конечно. Или ты думаешь, как я переехал в Россию? В том числе благодаря плотной и регулярной работе. Я 2 года ходил на терапию, чтобы без чувства вины расставить границы с матерью и сестрами. «Ну ничего же себе!» У меня глаза на лоб полезли от такого признания. Слова кончились, и мне даже стало стыдно. Какое количество людей по роду своей профессии я отправила к этому специалисту? Тем более у нас в центре он был, а сама не дошла. Ну, потому что Вова всегда орал, что психолог для психов, а он лучше всякого психолога. Что дорого, да и я правда зажимала денег. Все время находились какие-то сложности и препоны. А тут передо мной сидел живой мужчина, который реально находился в терапии. Настоящий. Мне захотелось потрогать его, что, в принципе, я и сделала. «Мне иногда кажется, что ты не настоящий. И плевать, что я сейчас наверняка напоминала буйно помешанную. Мне очень хотелось прикоснуться к реальности и пощипать себя за все места. К слову, именно это Керем и сделал, вызывая мое возмущенное «Ой!» «А теперь веришь?» Нет, это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Любая женщина должна радоваться и проживать все позитивные моменты долгожданной беременности. А у нас она долгожданная. Зря я, что ли, кончал в тебя, как пулемет. Улыбнулась. Вот как у него это получалось? Я видела мужчину очень разным, сосредоточенным, злым, деловым, наивным, но он всегда наедине со мной возвращался к себе. Непередаваемые впечатления. В порыве чувств я обняла его, целуя. Он ответил. Так мы плавно, но уверенно переместились в горизонтальную плоскость, и этот секс был каким-то особенным. Движения мужчины во мне были очень медленными, тягучими и осторожными. Словно я самая важная и хрупкая ваза российского производства. Оргазм накатывал на меня не раз и не два. Он подходил к самому сосредоточию женственности и мягкими волнами отступал, нагнетая обстановку. Я металась по постели, царапая спину мужа, стонала и извивалась, а он рычал, оставляя засосы на моих шее и ключицах. Какой-то чувственный танец случился между нами, и мы отыгрывали его до конца. С любовью, нежностью и впечатлениями на всю жизнь. Немного пафосно, но просто я так кончила, что меня едва не вырубило. Я почти провалилась в темноту, но Керем тут же достал мое разгоряченное тело, перекатывая горошину соска. «Моя! Жаркая, беременная, сочная, невероятная! И не смей закрываться! У нас еще второй заход!»